Первые отряды красноармейцев появились на Соловках в 1918 году. Вскоре знаменитый Соловецкий монастырь был закрыт, монахов отправили в ссылку, а последнего настоятеля обители, архимандрита Вениамина, сожгли заживо на берегу глухого Волк-озера. В 1923 году на островах был открыт первый советский концентрационный лагерь, Соловецкий лагерь особого назначения. История Соловков. У нас в гостях историки Николай Борисов и Алексей Лаушкин. Здравствуйте. Николай Борисов, выпускник Московского государственного университета, профессор исторического факультета МГУ, доктор исторических наук, автор публикаций книг, в том числе и серии «Жизнь замечательных людей» Иван Калита и Сергей Радонежский. Алексей Лаушкин, выпускник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России исторического факультета МГУ, автор ряда работ по истории древнерусской культуры 11-15 веков. Соловецкие острова во многом в нашем сознании ассоциируются с такими понятиями, как ссылка, тюрьма, трагедия. И этому способствовала история Соловецкого монастыря, его, с одной стороны, этот угрюмый образ удаленной, тяжелой монастырской жизни, огромные стены и соблазн кого-то в них обязательно заточить, но были и реалии, которые позволяют вот так относиться к этому сложному месту. И начнем мы, наверное, с такой, может быть, метафоры, что в истории этого монастыря отразилась в какой-то степени и история России, и, в первую очередь, история Русской Церкви с ее трагедиями, духовными взлетами, предательствами и явленными нам сегодня уже в 20 веке сонме фактически новомучеников, которые прославили церковь и сделали ее еще более крепкой, помогли пережить то, что случилось с нашей страной вот в прошлом веке. История Соловков – это как в капле воды отражение истории России, и все крупнейшие изломы, все крупнейшие повороты в истории России, события, они так или иначе отразились на Соловках. И вот в этом, кстати, на мой взгляд, один из секретов такого удивительного очарования Соловков. То есть здесь в концентрированном виде вся русская история. И, между прочим, и почти вся русская архитектура. То есть вот это вот какая-то удивительная концентрация событий, концентрация образов на Соловках, она приводит к тому, что идешь и на каждом шагу видишь что-то интересное и думаешь о чем-то связанном с историей, а иногда и современностью всей страны в целом. Ну а что касается этих событий, связанных с расколом, то да, действительно, вот эта трагическая страница в истории русской церкви, раскол, связанный с реформами Никона, очень сильно отразился на судьбе Соловецкого монастыря. И, как известно, соловецкие монахи отказались принять никоновскую реформу. И в течение 8 лет монастырь фактически находился в осаде. То есть это был, наверное, единственный в русской истории случай монастырского восстания, когда монастырь вышел из повиновения государю, из повиновения церковным властям. Это удивительная история, но она очень длинная. Я думаю, что здесь трудно рассказывать о ее подробностях, но я бы обратил внимание вот на что, что не случайно это произошло именно на Соловках, что вот именно Соловецкий монастырь стал таким мятежным монастырем. Восстание иноков Соловецкого монастыря началось вследствие их несогласия с реформами Никона. Никон, патриарх Московский и всея Руси, в миру Никита Минов, провел церковные реформы с целью унификации богослужения и церковных текстов. Деятельность Никона по исправлению книг и обрядов по греческим образцам вызвала протест не только соловецких монахов, но и значительной части русского духовенства. Все это привело к расколу Русской Православной Церкви. Вмешательство Никона во внутреннюю и внешнюю политику государства под тезисом «священство выше царства» стала причиной разрыва патриарха с царем. В 1658 году Никон оставил патриаршество и удалился в основанный им Ново-Иерусалимский Воскресенский монастырь. В 1664 самовольно вернулся в Москву, но был выслан обратно. На церковном соборе 1666 года был лишен сана и сослан в Ферапонтов монастырь. Ропот-то был и в других монастырях. Совершенно верно. Ропот был по всей стране, потому что это сопротивление реформе имело тоже глубокие корни в русском обществе. Это была, кроме всего прочего, и форма социального протеста. Но именно Соловки вот это сопротивление выразили в самой такой радикальной форме. Почему? Потому что, конечно, соловецкие монахи – это люди особого типа. Сам образ жизни этого монастыря вел к тому, что там жили люди сильные духом, люди, умевшие занимать, так сказать, позицию в жизни, преодолевать трудности, стоять на своем. Вот это вот море, борьба с природой, с тяжелым климатом, все это вырабатывало особый тип соловецкого монаха. Это крепкие люди, принципиальные люди. И вот именно такие люди не захотели идти на компромисс, но решили стоять на своем и стояли до конца. Мы сейчас знаем, что все это кончилось кровавой расправой. Это столько крови не лилось вот по причине богословских споров. Впервые такое было, такая трагедия. Насколько убежденные были люди в вере и считали, что вот такая реформа ведет не к спасению, а к погибели души. То есть главный-то вопрос о спасении души был, причем не только их, но и всей полноты церкви, они же выступали от лица, то есть позволили себе взять такую ответственность. Да, и тут надо просто напомнить, собственно, само событие. Дело в том, что после того, как они отказались, соловецкие иноки отказались служить по новым книгам, новым служебникам, присланным из Москвы в соответствии с никоновскими изменениями, после этого правительство решило заставить их силой. Туда были посланы стрельцы, там стоял стрелецкий отряд. Вначале этот отряд так довольно вяло действовал. Ну, блокада была. Да, блокада, по сути дела. Но у монастыря ведь были очень большие связи с местным населением. И с материком, и с, так сказать, с Карельским берегом. И монастырь получал поддержку местного населения. Я думаю, что вопреки блокаде все равно туда провозили и продукты, и всякую, так сказать, необходимую информацию давали. Хотя, с другой стороны, монастырь был мощнейшей крепостью. Вот это тоже надо иметь в виду, что они были психологически готовы к военным действиям. И не только психологически, но и физически. Там были пушки, там была традиция определенной обороны, потому что монастырь строился как крепость. И монахи в этом отношении были люди достаточно, так сказать, подготовленные. И вот они заняли оборону, и эта оборона продолжалась несколько лет. Сначала стрелецкий гарнизон, я говорю, вел себя довольно пассивно. Потом, значит, на смену стрелецкому главе Волохову прислали Ивана Мещеринова в 73-м году, дали подкрепление стрелецкое. Ну и кончилось это, как известно, тем, что в январе 76-го года стрельцы ворвались в монастырь благодаря предательству одного из монахов, который показал им там тайный ход, ворвались в монастырь, учинили там расправу над этими иноками, и потом те, кто остался цел, были разосланы по другим монастырям, и все насельники монастыря были заменены. Конечно, это была жестокая расправа, там разные есть, так сказать, рассказы об этом, что их казнили на берегу озера, их топили в этом озере, иноков, захваченных Мещериновым. Во всяком случае, это была трагедия, конечно, огромная трагедия, которая осталась и в памяти старобрядцев, как стояние за веру, но и в истории вообще всей нашей церкви, как одна из трагических страниц. Ну и потом это получило подтверждение еще и подкрепление уже позднее. И вот эта традиция противостояния именно идейного, то есть это был не бунт, это был принцип. Принцип, да. Идейной борьбы, идейного против, духовного противостояния, убежденности. То есть символ убежденности, стояния до конца. Собственно, и вот, монах, понимаете, да. Как воин Христов, как человек, который духовной грани, брани всегда готов. Если нужно, эта брань может быть не только против бесов, но и против тех, кто угрожает вере. Как они это понимают? Мы сейчас не пытаемся выяснить правоту старообрядцев или никониан. Этот исторический спор о правоте, он уже, мне кажется, ушел в прошлое. А вот их решимость свидетельствует, конечно, о духе монастыря, о тех традициях подвижничества, аскетизма, готовности к мученичеству, которые там сохранялись. Ведь очень часто бывает так, что вот приходит на какое-то место подвижник, да, он готов ради своей веры умереть или же прожить эту жизнь в очень тяжелых условиях, но потом приходит новое поколение, и новое поколение монахов, и жизнь как бы ослабевает монастырь. Вот в Соловецком монастыре, как показали события середины 17 века, даже спустя 200 лет после основания, вот этот дух подвижнический не ослаб. Соловецкое восстание – это, ну, как бы такая экстремальная форма проявления этого подвижнического духа. А обычная, нормальная форма – это отшельничество, это высокое житие в самом монастыре. То есть вот это соловецкое выступление, оно органически связано действительно с традициями монастыря и прежде всего с традициями, теми, которые назывались «высокое житие». Соловецкие монахи, а потом, кстати говоря, соловецкие жители сейчас уже, никогда не ощущали себя и не ощущают провинциалами. Там нет такого ощущения дальнего медвежьего угла. Люди ощущают себя как бы в центре, в неком центре. Исторически ведь это правильно. Угу. Самодостаточный мир. Самодостаточный мир, да. Центр целого края, духовный центр. Это все тоже дает о себе знать в поведении людей, в их мыслях. Да, и вообще мне кажется, что часто в наших таких расхожих представлениях монах – это какой-то совершенно человек не от мира сего. Наоборот, монах – это человек, который для мира совершает свой подвиг, и который, конечно, должен знать, и он знает, что происходит в мире. Поэтому вот эта вот связь иночества с миром, ну, в Средневековье она еще сильнее была, но она и сейчас сохраняется. Поэтому вот то, о чем вы говорите, это вполне естественно. Восстание было подавлено, проходит не так много лет, и туда приезжает уже новый царь Петр. И вот вроде бы как с его приездом считается, что монастырь как бы прощен. Вот как тогда понимали приезд царя вот в обитель? Это же первый, по-моему, визит государя был на Соловецкую землю. Да, второй это был Александр. Император Александр II, а третий наш вот президент Путин. Собственно, трижды только главы государства были на Соловках. Три, вернее, главы. Петр был два раза. Петр, да, он приехал на Соловки, но не с тем, чтобы принести прощение. Ну, понятно. Скорее, это подразумевалось. И не с тем, чтобы только богомолье совершить. Прагматично. Да, он приехал на Соловки, прежде всего, как военную крепость. Вообще, надо сказать, что у Петра к монастырям было весьма своеобразное отношение. Он монашеский подвиг не понимал. И в монастырскую жизнь принес очень много не просто тяжелого, а, можно сказать, катастрофического. Петровское законодательство о монастырях привело к долговременному кризису. И все-таки к некоторым монастырям Петр относился так иначе. Это был Троицкий монастырь, Троице-Сергиев монастырь, который... Спас его в свое время, во время Стрелецкого бунта. Это был Савино-Сторожевский монастырь под Москвой, в Звенигороде, с которым у него связывались детские воспоминания. И это был Соловецкий монастырь, на который он смотрел, прежде всего, как на военную крепость. И вот с этим монастырем связана важная страница, опять-таки, большой истории России. Петр дважды был на Соловках, и если первый его визит в 90-е годы 17 века, он был скорее экскурсией, то вот второй раз он прибыл на Соловки уже с военным флотом, построенным в Архангельске. Это был 1702 год. И вот от стен Соловецкого монастыря после благословения Соловецкого архимандрита Фирса началась такая беспримерная военная операция. Переброска двух боевых кораблей, они именовались курьеры Святой Дух, переброска их по суше в Онежское озеро, потом Владожское озеро. Волоком. Да, Волоком. Ну, что-то там было по рекам, но в основном Волоком по маршруту современного Беломор-Балтийского примерно канала шел этот Волок, но тогда его канала не было. И вот эти два корабля совершенно неожиданно появились в верховьях Невы, неожиданно для шведского гарнизона, который стоял в русской крепости Орешек. И вот с помощью этих кораблей Орешек удалось взять. Петр начал отвоевывать потерянную почти 100 лет назад Неву. И в результате этого похода Святого Духа и курьера, собственно говоря, был основан город Санкт-Петербург. Шлиссельбургская крепость до 1612 года Орехов или Орешек, до 1702 Нотебург, находится на Ореховом острове в истоке реки Нева. Основана новгородцами в 1323 году, в 1612 захвачена шведами, в 1702 в ходе Северной войны взята штурмом русскими войсками под началом Петра I и переименована в Шлиссельбург, ключ-город. Питерцы, которые любят искать во всем такой символический смысл, они еще вот о чем вспоминают. Сама эта экспедиция началась от Большого Заяцкого острова на Соловках, а кончилась на Заячьем острове в Неве, где была основана крепость Петра и Павла, вот Петропавловская крепость, центр современного Петербурга. Ну и церковь, по-моему, там петровские солдаты построили, Андрея Первозванного, или это легенда? Там была часовня, как раз в свое время стоявшая на месте гибели стрельцов на Большом Соловецком острове. Потом эту часовню перенесли сами соловецкие монахи на Заяцкий остров. Ну, а Петр приказал из нее сделать храм. Прирубили алтарь. Угу. И есть такая легенда, она не подтверждается, но не опровергается источниками, что именно в этой Заяцкой церкви, маленькой, деревянной, до сих пор, к счастью, сохранившейся, был освящен тот комплект андреевских флагов, который был самым первым. Потому что Петр долго выбирал форму военно-морского флага, у него были разные варианты. И вот по этому соловецкому преданию окончательный вариант, белое полотнище с голубым косым крестом, было впервые освящено именно там. И вот, собственно, уже под этими знаменами два корабля отправились на юг, к Неве. И эти знамена вот с тех времен стали боевыми знаменами русского флота. Сам флот зарождался руками, так сказать, поморов, да, поморских плотников, которые строили первые петровские корабли. Да, и эта страница нашей истории нами прочно забыта. А ведь русские поморы имели свой флот, морской, океанский флот. И до Петра, и за 100 лет до Петра, и за 200 лет до Петра. И они выходили в Северный Ледовитый океан и были единственным морским населением в Европе, которому тогда удавалось ходить в арктических водах. Вот поэтому, конечно, на севере эти традиции были живые. Одним из главных и хранителем этих традиций, и главной силой, которая развивала эти традиции, был именно Соловецкий монастырь с его мощным флотом, собственным мощным флотом. Да, и поэтому, конечно, на севере Петр нашел много для себя приятного. Правда, собственно, он и искал там во многом, да, именно корабельное, да, корабел, так сказать, дело. Он, правда, пригласил в качестве инженеров голландцев, но все корабли строили поморы, корабелы, поморы. Правда, Петр и тут решил навести порядок, так по-петровски, недолго думая, и предписал поморам строить так называемые новоманерные корабли. Но скоро выяснилось, что эти новоманерные корабли просто очень опасны для Белого моря. Оно мелкое, оно имеет всякие особенности мореходные. И вот на одном из таких новоманерных кораблей Петр сам чуть не погиб в Белом море. Да, да, да. Вот. И поморы, они так потихонечку перестали выполнять этот указ. Но при этом, как люди сметливые и не консервативные по своему духу. Они вот из этого периода ученичества, когда приезжали голландцы, показывали свои методы. Они нашли для себя. Они нашли много интересного. Много интересного. И вот уже к концу этого 18-го столетия поморский тип судна органически сочетал все лучшее, что было в традициях местного судостроения, и все лучшее, что можно было для этих задач наших беломорских и ледовитых задач извлечь из европейского судостроительного опыта. Поморы – название потомков древних русских поселенцев, преимущественно из новгородской земли, заселявших с XII века побережье Белого моря, Поморский и Летние берега. Поморами иногда называется и все русское население побережья Белого и Баренцева морей. Поморы издавна занимались морскими промыслами, добычей морского зверя и лов рыбы, торговым мореплаванием и судостроением. На парусных судах, ладьях или лодях, как они их называли, поморы посещали далекие полярные острова и впервые достигли Шпицбергена. Фактически Соловки был единственным в России крупным монастырем, который, вот непосредственно соприкасаясь с морем, воспринимая его вот эту стихию, свободу, оказавшись, собственно, на острове, да, впервые вот сформировал и соответствующее отношение к этому. Культуру? И культуру, морского, да, дела, так именно сказать. Морское, да, дело в преломлении к монастырской традиции. То есть потом это выразилось и там флот, и традиции, и организация рыболовного промысла, и много чего там. И осветил, главное, вот, да, эту морскую работу. Поморы считали, что хождение в море – это дело душеполезное. Они говорили, кто в море не ходил, тот Богу не молился. Да. У них много пословиц на эту тему. И вот в сознании любого моряка покровителем, небесным покровителем морехода является святитель Николай Мерликийский. А вот у нас в России вместе с Николаем стали почитать и преподобных Зосиму и Саватию Соловецких. И на многих русских кораблях, уж я не говорю на северах, на северных обязательно, и на южных кораблях рядом с иконой святителя Николая обычно стояла икона Зосимы и Саватия. И это был момент, конечно, неформальный. И весь Соловецкий остров был уставлен памятными крестами, которые ставили люди, спасшиеся во время какого-то бурного плавания. В основном, конечно, это были корабельщики. Они считали, что вот спасение – это прежде всего помощь святых Зосимы и Саватии. И памятные кресты ставили постоянно. Ну и, конечно, без твердой веры, без готовности к смерти, отправляться в ледовитый океан было невозможно. На маленьких суденышках. На маленьких суденышках. И мы знаем, что поморы к смерти, возможно, в море относились спокойно, с твердой душой. Они даже брали, отправляясь в море, такую специальную одежду, чистую одежду, что если придется умирать, чтобы предстать перед Богом в чистой одежде. Да, успеть да переодеться. Да, да, да, да. И они шли в море, понимая, что это работа крайне опасная. Да вот отец Ломоносова погиб в море. Да? Он был морским таким промысловым человеком. Кстати, несколько раз на Соловках бывал, и Ломоносов в юности бывал на Соловках. И вот в одном из таких морских путешествий он и не вернулся, погиб в море. Ну, это вот и в литературе описано, что когда они уходили, это обязательно молебен, это литургия, причастие обязательно нужно принять, то есть очистив дух, душу, успокоившись, быть готовым, приготовившись к возможному. И в море они себя вели соответственно. Они и постились даже, если выходили. Они строго постились. Дело в том, что вот самый сложный такой вид промысла на севере – это так называемое веснование. Когда поморы на небольших лодках подплывали к льдинам, втаскивали лодки на льдины, и на этих льдинах, как мы сейчас говорим, дрейфовали по морю. И это веснование, оно всегда приходилось на Великий пост. И вот сохранили записки. Такого, ну, разные есть источники, особенно показательные записки одного доктора, корабельного доктора, доктора Федорова. Он очень был плохо настроен к соловецким монахам, вообще человек был неверующий, но вот тут он не мог соврать, как человек честный. Он написал, что вот, когда поморы находятся в море, они постятся по строгому монашескому уставу. И если написано в этот день без елея пищи, то есть без масла, значит, они едят ее без масла. Если написано в этот день холодная пища, значит, они и не разводят костер. А ведь люди живут в ветрах, там ужасный холод, ужасная сырость. И тем не менее, они вот так относятся к посту. Это так вот, к слову, о некотором современном таком представлении, что если ты сел в электричку, ты уже путешествующий, и пост разрешается. Вот они так не смотрели на эту проблему поста. песни, также важный вот эпизод в истории монастыря – это английская бомбардировка. Да? Мы говорили о ней. Сейчас, может быть, мы не будем останавливаться подробно. Но ведь тоже вызов такой. Я вот как раз именно духовную составляющую хочу здесь раскрыть. То есть подошли два современных корабля, которые могли просто сжечь этот монастырь. И знаем, что выпущено было огромное количество бомб. Вот, но тем не менее монахи поняли, кто перед ними, не испугались, вынули там какие-то древние пушки и с испугу даже попали, что, собственно, и разозлило окончательно. Да, и отказались дать им провизии, да, они же требовали англичане провизии от монастыря. Ну как, пришли воинские люди воевать, да, землю, да, нашу, зачем же им провизии, не дадим. Нападение английского флота на Соловки произошло во время Крымской войны. С февраля 1854 года Турция действовала в союзе с Великобританией, Францией, а также с Сардинским королевством против России. В 1853-м российские войска заняли Молдавию и Валахию и одержали ряд побед на Кавказе. Черноморский флот уничтожил турецкий при Синопе. В 1854-м войска союзных Турции держав высадились в Крыму и нанесли ряд поражений российской армии. Начали осаду Севастополя. Их флот блокировал Финский залив, пытался атаковать Петропавловск, Камчатка. В 1855-м Россия оказалась в дипломатической изоляции, и после падения Севастополя военные действия фактически прекратились. Крымская война завершилась Парижским миром в 1856 году. Соловецкие монахи осознавали свой монастырь как форпост, не только духовный, но и военный. И ведь мы, по-моему, в прошлый раз говорили об этом, что только вот сила Соловецкого монастыря и его береговых острогов уберегла этот регион в составе России, иначе он был бы шведским. И они, конечно, понимали все это, они помнили обо всем этом, и по-другому, наверное, они не могли действовать. Они ходили, молились, ходили крестным ходом вокруг монастыря по стене, и вот так боролись с неприятелем, и победа была за ними в результате. Вообще, это удивительное дело. Вот Соловки действительно самый край России, а как-то вот ощущается Россия очень сильно, что за монастырем России и в духовном смысле, и в военном смысле. Ну, и они сами этого знали, знаменитые соловецкие вот книги, да, и истории Соловецкого монастыря, написанные в конце там, 19 века, в самом конце, они, собственно, и свидетельствуют о больших подвигах именно на духовный. Вот говорили же, что это книжный все-таки был монастырь, хотя внешний такой воинственный вид, толстые стены, там разные легенды, кто помогал за семьи совать ее, значит, ворочить эти камни. Вот, для кого они заставляли. Бесов заставляли. Да, да, конечно. Да. Но это особое искусство подвижника. Да. Не просто прогнать беса, но и заставить его Божьему делу служить. Да. Или слетать на нем в Иерусалим, как новгородский архиепископ Иоанн. Да. Но стены, правда, справедливости ради, надо сказать, были построены спустя 100 лет, да, после, да, преподобного. Да. И коснемся уже начала 20 века. Ну, с одной стороны, да, это такой рассвет индустриального хозяйство на монастыре, когда уже машины стали применяться. Вот об этом тоже много говорили. Там электростанции, первые телефоны, каналы прорыли. И промыслы пошли совершенно другого уже уровня и качества. И доходы там появились, и флот нового уровня. Но я хотел бы поговорить о тех паломниках, которые потом стали известны в нашей истории как новомученики. В том числе вот из великих князей там побывала, насколько я знаю, вот великая княгиня Елизавета Федоровна Романова. Елизавета Федоровна, да. Да, вот какие сохранились свидетельства о ее личном пребывании, кто еще из вот выдающихся людей того времени успел побывать там до революции с паломническими поездками, ну, кроме Александра II? От Елизаветы Федоровны остались письма, которые она писала императору. Она рассказывала о этом паломничестве. Эти записки сейчас опубликованы уже. Вот. Ну, а о ее пребывании напоминает один из каналов вот этой озерной канальной системы. Братья специально повременили с открытием канала, чтобы сделать это вместе с великой княгиней. И он так и называется Елизаветинский канал. Что же касается других людей, потом прославившихся своим исповедничеством, или мученичеством даже, то таких было довольно много. Вот если мы посмотрим сон новомучеников, мы увидим там целый ряд лиц, которые как паломники, да, были на Соловках. Некоторые как паломники, некоторые как по долгу службы туда приезжали. По-разному это бывало, но действительно и не только из соловецкой братии или из заключенных уже соловецких, но и из этих вот паломников вышли люди, благодаря которым мы можем не стесняться и этого периода своей истории. Если попробовать сложить собирательный образ монастыря вот, 20 века, но до революции, из воспоминаний вот этих людей, что можно сказать? Вот уже вроде как 20 век, уже там назревают серьезнейшие там катаклизмы в центре России. Как ведет себя монастырь? Вопрос такой, в общем, сложный достаточно. Мы знаем, что были такие светильники, как Иоанн Кронштадтский, а вот непосредственно в России, которые свидетельствовали, говорили, пророчествовали. А есть ли какие-то материалы, связанные вот с монашеской жизнью монастыря? Потому что мы знаем, что Оптина пустынь же в конце 20 века, там всего лишь один, ну, два выдающихся старца остались, а потом, ну, они пережили революцию, один из них. А что было на Соловках? Ну, здесь Соловки остались верны себе, они вновь отражали ситуацию в России со всеми ее плюсами и минусами. С одной стороны, многие паломники пишут о Соловецком монастыре как о таком действительно святом месте. Один даже из них написал, что это самое святое место в нынешней России. Вот. И паломники отмечают и такой достойный духовный вид монахов, и их трудолюбие, такое вот духовное трудолюбие. Мы знаем и о том, что в это время в Соловецких лесах продолжали жить отшельники, но они жили там всегда, начиная с преподобного Савватия и вплоть до уже лагерных времен. С другой стороны, вот этот вечер истории старого Соловецкого монастыря омрачен довольно неприятной внутренней историей. Началась она тогда, когда архимандрит Иоанникий, человек очень деятельный, властный, предпоследний Соловецкий архимандрит, он согласился принять число братьев несколько бывших защитников Порт-Артура. Они дали обет вот, в тяжелой ситуации, что если они выживут, тогда после этой осады Порт-Артура они постригутся в Соловецком монастыре. И они туда пришли. Но пока они ехали до Соловков, вот этот дух у них уже, видимо, выветрился. Так это обет легко дать, но особенно такой обет уйти в монастырь довольно сложно исполнить. И несмотря на то, что архимандрит Иоанникий о них заботился, он позаботился в частности о том, чтобы они выучились в духовном училище, стали иеромонахами, то есть священниками, многие из этих офицеров. Это именно офицеры были? Да, там были офицеры, были ли солдаты, не помню, но это были люди такие вот не очень простые. И потом они начали мутить воду в монастыре. Они начали вот тяготиться этой монастырской жизнью и обвинять архимандрита Иоанникия, своего благодетеля, в разных винах, в том числе в деспотизме в таком. И вот эта соловецкая смута, она тлела несколько лет. И мы видим, что вот этот дух разделения, дух какой-то революционности даже, в плохом смысле этого слова, он проник даже за крепкие соловецкие стены. Начало 20 века, конец 19-го, начало 20-го – это не лучшее время для русского монашества. И в этой связи я вспоминаю в письмах святителя Игнатия Брянчанинова есть одна такая запоминающаяся фраза. Он пишет: «Современное состояние русского монашества подобно заходящему солнцу». Подобно заходящему солнцу. То есть, конечно, вот то, что происходило в миру, и социальные конфликты, и быстрая, так сказать, пролетаризация населения, разрушение традиционных крестьянских ценностей. Конечно, все это не могло не затронуть и монастырь, потому что монастырь всегда был тесно связан с миром. И вот тот дух, так сказать, подвижничества, он разъедается проникающими в монастырь, конечно, вот этими новыми веяниями. Но, с другой стороны, процессы очень противоречивые вообще идут в нашей церкви в это время. С одной стороны, появляются вот такие люди, как Иоанн Кронштадтский, а с другой стороны, правительство старается поддерживать православную церковь, потому что чувствует, что в этом ее политическая опора власти. Но вот процессы разложения монастырской духовности, они, конечно, были. И вот то, о чем Алексей Владимирович говорил, и таких вещей, наверное, много можно привести. Ну вот достаточно, я вспоминаю в этой связи записки Михаила Михайловича Пришвина, который был на Соловках как раз где-то в 1915 примерно году. И вот, значит, он там очень так скептически говорит о том, что он, какие нравы он, так сказать, застал на Соловках. Тут из песни слова не выкинешь тоже. Да, правда, надо сказать, что Пришвин, в общем, так был настроен изначально негативно, ну, да, к монастырям и монашеству, поэтому он видит в основном плохое, да, в монастырях. И справедливая картина возникает, когда мы читаем всех путешественников. А вот у них действительно при сложении получается сложная картина. Сложная. Картина неоднозначная. Очень неоднозначная. Картина, которая вновь отражает эпоху, вот эту предреволюционную эпоху, которая закончилась катастрофой. Да, все-таки ведь церковь не смогла удержать, так сказать, страну от революции. Хотя надеялись на это, но оказалось, что ее влияние, ее авторитет все-таки не в состоянии. Причем ее авторитет был больше всего подорван именно государством, именно вот этим, да, синодальным пленом государства. Да, да. Именно взглядом на церковь как на такую часть государства. Часть государства, да. И отсюда возникла и ненависть революционеров к церкви. И у самой церкви не было свободы, не было возможности, вот как, скажем, еще там 200 лет назад занять позицию свою. В, да, общественных, да, делах, в общественных вопросах. И это, конечно, угнетало авторитет. А вот последний настоятель, это архимандрит Вениамин Кононов, ну, преподобный мученик, теперь мы уже знаем, он был, скорее всего, участником собора, когда выбирали патриарха. Остались ли свидетельства оппозиции вот соловецких монахов в связи с восстановлением патриаршества? Знаменитая фраза святителя Илариона, что «без церкви нет спасения». Сказаны как раз вот в это время, без церкви, которая возглавляется Святейшим Патриархом. Или и ничего не осталось с тех времен, хотя вот не так долго прошло. Документы должны же остаться. Мне ничего не известно о позиции архимандрита Вениамина Кононова. Это как раз был излом, почему я спрашиваю. Тут уже мнение... Думаю, что в общем стиле Соловецкого монастыря было поддержать эту реставрацию, безусловно, реставрацию патриаршества. Но для нас фигура патриарха Тихона и архимандрита Вениамина связана тем, что они оба увенчали свою жизнь мученичеством. Вениамин был арестован при закрытии монастыря. Несколько лет он провел... Говорили, что смерть страшная какая-то. Провел в тюрьме. А потом, после того, как его выпустили, он вместе со своим келейником решил стать отшельником. Это последний настоятель. Это последний настоятель. Монастыря. Тут как бы замыкалась вся соловецкая история. Она началась с отшельничества преподобного Савватия, человека святого, и закончилась отшельничеством другого святого человека, вот архимандрита Вениамина, преподобного мученика Вениамина. Они поселились в 60 километрах от города Архангельска, в небольшой избушке лесной, на берегу глухого и такого очень комариного, тяжелого для жизни озера. Да, это гнилое место, мы бы так сейчас это сказали. С таким странным названием Волк. Волк-озеро, да, Волк-озеро. И вот там, на Волк-озере, их, тем не менее, отыскали два молодых человека, два комсомольца. Они решили, что, наверное, отцы прячут монастырское золото у себя в избушке. И решили их ограбить. Они пришли ночью, сначала сделали несколько выстрелов через окна, потом, испугавшись, видимо, входить в избушку с убитыми ими людьми, ее зажгли, заперев дверь снаружи, и услышали крики, то есть они их сожгли заживо, этих людей. Страшно закончилась жизнь последнего настоятеля Соловецкого монастыря. Хотя, если говорить по справедливости, история Соловков история монастыря Соловецкого, она была дольше, чем такая вот фактическая, дольше, чем юридическая. Юридический монастырь был закрыт в 1920-м. Кстати, почему так быстро? Ведь как не, только не все монастыри так как закрывали. Как только советская власть установилась на севере, она сразу начала заботиться об этом закрытии. Ну, это была мощная община. Да, видимо, это был символ. Это был символ. И вот когда в 20-м году монастырь закрыли, архимандриты арестовали, то часть монахов отказалась уехать в Соловков. Какая-то меньшая из них часть была в лесу отшельниками, про них просто никто не знал. И потом этих отшельников находило уже иногда заключенные, на них натыкались, иногда лагерная охрана. А другая часть, она осталась на Соловках легально. Там же совхоз какой-то они пытались создать. Да, сначала там был создан совхоз, и часть братья осталась работать в этом совхозе. Потом, даже когда лагерь уже туда пришел, ведь в лагере были не только охранники и заключенные, там были так называемые вольнонаемные люди, которые, ну, работали. И вот некоторые из этих монахов, целая община монахов, она осталась. И формально они были вот такими вольнонаемными. Там кто-то продолжал каналы доделать, кто-то там занимался портовыми сооружениями, то есть какими-то вот хозяйственными делами, к которым они привыкли, не связанными с охраной заключенных. А служить им мешали? Им даже разрешали первое время служить. Им отдали кладбищенскую Ануфриевскую церковь, но никто их не воспринимал как тайный монастырь. А это был тайный монастырь. Потому что они не только служили, но они там совершали тайные постриги. У них был свой, ну, как бы настоятель. И вот в таком виде эта странная община, община, которая, конечно, все время рисковала, она просуществовала еще около 10 лет. Только в конце уже 20-х, начале 30-х годов всех оставшихся монахов их оттуда выгнали. Вот тоже, можно сказать, исповедники, они ведь не ушли с Соловков не потому, что им некуда было идти, а потому, что они не хотели покидать святое место, отдавать его на поругание окончательно. Не хотели, чтобы на Соловках прекратилась литургия. И поначалу лагерные власти разрешали первые годы, более либеральные, даже заключенным некоторым посещать эти монастырские вот, на кладбище богослужения. И это была, конечно, необыкновенная отрада многим заключенным. Когда несколько епископов одновременно в Ануфриевской церкви служили. Да, да, да. Там ссыльных. На Соловках, через Соловки в общей сложности прошло 80 епископов русской церкви. И вот в эти первые годы там их тоже было много, и там службы были не просто архиерейские такие. Вот. Но, правда, каждый заключенный знал, что всякий поход в храм заканчивается тем, что в личное дело ему записывают. Посещает богослужение. А это, сами понимаете. Соловецкий лагерь особого назначения «Слон» – крупнейший исправительно-трудовой лагерь 20-х годов 20-го столетия. Он находился на территории Соловецких островов. Лагерь был организован 2 ноября 1923 года постановлением Совнаркома. Лагерю было передано в пользование все имущество Соловецкого монастыря. «Слон» был закрыт 16 ноября 1931 года. Заключенные, аппарат и имущество Соловецкого лагеря были переданы Беломоро-Балтийскому исправительно-трудовому лагерю. Соловецкий лагерь особого назначения изначально ссылались в основном политические заключенные. Поход в храм, даже разрешенный поход, требовал от этих заключенных тоже мужества и понимания того, чем они жертвуют, возможно. Переходим к самому кровавому эпизоду. Или даже это эпизодом ты не назовешь. Это эпоха в жизни монастыря, как, собственно, как мы говорили в начале беседы, это часть нашей общей истории. Создание Соловецкого лагеря особого назначения. С одной стороны, это было, ну, вроде как, понятное решение, удаленная крепость, которая подразумевает собой, вот, что обязательно там надо кого-то содержать. Но те извращенные формы, которые это потом приняло, это оказалось, что это гораздо все сильнее и сложнее. Даже вот, Горький не удержался от того, чтобы описать это не совсем так, как это было на самом деле, мягко выражаясь. В 1928 году приезжал на Соловки, и потом, собственно говоря, ведь пошла по всему миру молва о том, что в Советском Союзе создаются какие-то страшные лагеря смерти. И это портило, так сказать, образ СССР на Западе. Ну и вот тогда решили использовать международный авторитет, известность Горького для того, чтобы каким-то образом опровергнуть эти слухи. И вот Горький, ну, прекрасно понимая, чего от него ждут, он приехал на Соловки в сопровождении одного из руководителей, значит, НКВД Глеба Бурова, проехал по соловецким дорогам, общался с этому поводу много всяких легенд тоже возникало. Ну и фильм знаменитый снят, да, документальный, да, который, собственно, снят. Оставил для нас вот эти образы, да. И уголовников, и политических, как выглядел монастырь, и как производились там работы. Вот из... Да, он написал очерк, Горький написал очерк, который был опубликован в центральных газетах, который так называется «Соловки». То есть суть его в том, что, дескать, ну, там действительно в основном живут уголовники, люди, которые заслуживают там находиться, их там перевоспитывают, живут они там прилично. В общем, такая, почти что в санаторных условиях. Почти в санаторных условиях, да. Вот. Ну и в этой связи, конечно, много возникло легенд о том, что Горький там, а может быть и реальных сцен, узнавал среди заключенных каких-то своих старых знакомых, которые кричали ему, что «Алексей Максимович, напиши правду, вот, что ты здесь видишь, ты же видел». А он, конечно, написал то, что от него ждали. Там действительно времена менялись. Поначалу советский лагерь задумывался, ну, наверное, действительно как место перевоспитания. Вот. Этот советский лагерь особого назначения. Ну, как бы показательное место. Показательное, витрина такая. Экспортный вариант такой. Даже, да. Я бы сказал, место изоляции политических противников. Не уничтожение, когда эсеров туда полетели. Не уничтожение, а изоляции. Власть старалась особо не говорить, больше говорили про уголовников. Mm-hmm. Да. Вот. И поэтому поначалу вот в этом советском лагере особого назначения, он существовал с 23 по 33 год, чуть больше 10 лет. А потом под другим названием. Да, сейчас я как раз, потому что там не просто поменяли название. И там поначалу действительно вот и верующим разрешали в храм ходить, и среди заключенных, из заключенных возникло несколько театральных трупп, были музей краеведческий, журнал выпускали. Да, и общество краеведения советский, СОК знаменитый. Вот. Но постепенно и довольно быстро этот такой либеральный режим лагеря, он стал исчезать. И лагерь стал приобретать, ну, обычный лагерный такой облик. Начались первые расстрелы, начались тяжелые работы, на которых, прежде всего, торф и лесоповал, на которых люди стали погибать. Начались издевательства охраны, возникли штрафные изоляторы, откуда тоже многие уже не возвращались. И в 1933 году закономерно Соловецкий лагерь особого назначения был переименован в особое штрафное отделение Беломор-Балтийского комбината, знаменитого Беломорканала. Туда уже отправляли штрафников, и с ними там не церемонились. Лихачев и Волков, они какие периоды? Они вот были в лагерный период. Вот еще тот, ну, да, не штрафной лагерь. Они, собственно, и описали. То есть где-то в начале 30-х, конец 20-х. В 20-е годы оба они были. В 20-е, да. А потом уже, через 4 года, на Соловках режим еще более ужесточился, потому что из Соловков решили делать один из крупнейших в стране именно тюремных центров. Для особо опасных преступников, которые должны сидеть в камерах, даже не работая. А надо сказать, что для заключенного человека работа – это, конечно, отдушина. Особенно, если она, конечно, не гибельная. И Соловецкое вот это штрафное отделение переименовали в Соловецкую тюрьму, уже не лагерь, в тюрьму Главного управления государственной безопасности НКВД. И вот в этом качестве это заведение было закрыто в 1939 году, когда власти в условиях начавшейся финской войны испугались, что белофины могут дойти до Соловков, освободить там вот этих самых опасных преступников, которые переедут на Запад и много что расскажут о советской власти и советской тюремной системе. И заключенных оттуда стремительно вывезли. Причем ходили легенды, что часть по дороге была просто утоплена, потому что не было возможности технически осуществить переброску такого количества заключенных в другие места. Но, может быть, это легенда, я точно не знаю, было это так или не было. Но, во всяком случае, тюрьма была эвакуирована с Соловков очень спешно. Свидетельство о том, что несколько человек все-таки им удалось бежать на Запад, и они стали публиковать материалы о том, что творится там. Или это вышедшие потом и убежавшие, или бежали они оттуда? Вы знаете, Соловков, ни один известный, успешный побег неизвестен. Может быть, они были, но неизвестно. Побегов было много, именно с самих островов. Побеги были разные, по-разному организованные, удачные и неудачные в момент самого выхода. Но, как правило, вот все, что известно, все люди, которые убежали, они были пойманы либо в море, либо на берегу. Но ведь Соловецкий лагерь, он не ограничивался только Соловками. У него еще была, так сказать, материковая часть. И вот оттуда многие люди смогли убежать. А потом кто-то просто отбыл срок и вышел. Да, и самым известным беглецом, наверное, вот, был Иван Сваневич, писатель Иван Сваневич. Он вместе с братом, причем они удивительно убежали. Они оба сидели вот в этой системе, но Сваневич был в Медвежьегорске, а его брат в городе Ладейное поле, в другой зоне. И они смогли в условиях лагеря договориться. В один день они убежали, потом встретились, потом перешли границу и утекли назад. Это тот самый Иван Солоневич, который издавал потом в Аргентине газету. Да. Называлась она «Наша страна». И, как помню, там был очень интересный эпиграф. Ну, я могу ошибиться в точной цитате. «Но только православный царь спасет Россию от нового партийного рабства». Потом там сидели такие известные, уже не бежавшие, а освобождившиеся сами люди, как упомянутый вами Дмитрий Сергеевич Лихачев, писатель Борис Ширяев, писатель Олег Волков, много пишущих людей. Генерал Борис Зайцев, который оставил замечательные записки. Много людей оставили записки, и мы о лагере много что знаем. Флоренский, он письма, он не успел оставить записки, он был расстрелян, но остались письма его к родным, тоже очень интересные, отец Павел Флоренский. И вот из этих лагерных мемуаров восстает очень интересный образ лагеря. Мы обычно понимаем вот лагерь как место без такого ненарушенного мрака, ужаса и кошмара. Беспросветное. Беспросветное место, да. А вот на Соловках, удивительно, не только, конечно, на Соловках, но на Соловках это было особенно явно. Многие заключенные явили примеры удивительных духовных взлетов. Духовных. И не только духовных, но и культурных подвигов. Многие ученые там продолжали заниматься научными исследованиями. Многие священники и епископы, которые там попадали, не смущаясь запретами, крестили, готовили к смерти, отпевали, служили лесные литургии. А многие просто поднялись до уровня мученичества. И вот эта внутренняя борьба с системой, внутренняя борьба с, в общем, что тут не называть вещи своими именами, с князем мира сего, который, конечно, верховодил в то время в России. Это удивительная страница нашей большой истории, словецкой истории. Причем вот таких вот людей там было много, много самых разных. Вот, например, мемуарист Юрий Черков, попавший на Соловки 15-летним мальчиком по делу Кирова, его обвинили в каком-то соучастии в этом убийстве, он вспоминал, что когда он приехал на Соловки, он увидел священника. Он был настолько стар, что даже борода его позеленела уже от старости, и этот человек плакал. А Юрий был мальчиком хорошим, добрым, и он решил утешить отца, он подошел к нему, начал говорить какие-то добрые слова. А священник говорил ему, что ты думаешь, я плачу от горя? Нет, я плачу от радости. Потому что Господь меня сподобил умереть в таком месте святом. Не какой-нибудь дневной тайге, а на земле, которая была освящена преподобными Зосимой и Савасей. Вот хотя бы этот пример он уже показывает, что действительно это место было место особое. Соловки была сослана баронесса Наталья Модестовна Фредерикс. Это была не просто знатная женщина, это была фрейлина трех императриц. Муж у нее был министром двора. Одним словом, это была высшая аристократическая элита Российской империи. Ну и лагерные власти по своему обычному, такому обычной привычке перемешивать аристократов с уголовниками, причем уголовников они называли социально близкими, а вот всех, чуждыми. Да, а всех вот контрреволюционеров, то есть писателей, офицеров, весь цвет России они называли социально чуждыми себе. Так вот, социально чуждую Фредерикс определили в барак с социально близкими уголовницами. Там были наркоторговки, проститутки, убийцы, одним словом, вот такой женский сброд. И вот эти женщины, они начали за всю свою неудавшуюся жизнь Фредерикс мстить. Они начали ее травить, они начали ее обижать. Но, к их удивлению, она не реагировала на все это. Она, будучи уже 60-летней пожилой женщиной, мужественно несла выносила и то, что ее лагерные власти отправляли на самые тяжелые работы, носить глину. Ничего тяжелее просто не было в женском обиходе. И она всегда поддерживала себя в порядке. У нее всегда было идеальное состояние ее топчан. Она, не смущаясь вот этого духа матершины, который наполнял этот женский барак, каждое утро, каждый вечер, как привыкла, подолгу молилась. И постепенно эти женщины, видя вот ее такую некичливую твердость и это внутреннее достоинство, они начали ее уважать, они начали с ней разговаривать. Потом они сделали ей царский подарок, они выбрали ее уборщицей. Должность уборщицы позволяла получить освобождение от тяжелых работ. Как пишет Ширяев, они даже матом стали меньше ругать свое присутствие, что для них было уже совсем действием таким необычайным. И вот в 1926 году в Соловецком лагере случилась эпидемия сыпного тифа. Эпидемия была широкая, лечить ее как следует не могли. Больных просто свозили в один из бараков, там бросали умирать. И за ними практически никто не ухаживал. Они лежали на полу, делали все под себя, иногда просто не могли напиться. И ухаживать за ними никто не шел, поскольку сыпной тиф есть сыпной тиф. И вот Фредерикс, когда она узнала об этом, она объявила, что имеет опыт хирургической сестры, это действительно было так, и что она хочет работать в сыпном бараке. Это был ее выбор. И вот тут случилось удивительное. Несколько этих уголовниц, женщин, которые привыкли жить по лагерному правилу, лагерное правило которое – умри ты сегодня, а я завтра. Они сказали, мы пойдем с тобой. Она начала им объяснять, что, скорее всего, вернуться из сыпного барака не удастся. Они сказали, мы пойдем с тобой. И получилось, что она вот возвела этих женщин, падших женщин, к высоте, конечно, духовного подвига. Подвига, о котором говорил Христос. Нет больше того подвига, если кто положит душу свою за други свои. И они ушли все вместе в этот цепной барак, и большинство из них действительно не вернулись. Фредерикс там умерла, но, как пишет Ширяев, она продолжала ухаживать за другими больными даже тогда, когда понимала, что она уже заразилась. Вот такой пример. Вот пример такого человеческого мужества и такой человеческой высоты, такого человеческого духа. Это тоже лагерь. И, наверное, стоит согласиться с нашим покойным патриархом Алексеем II, который неоднократно повторял мысли, что вот в этом периоде нашей истории мы не должны видеть только беспросветную тьму, но мы должны видеть вот этот всепобеждающий подвиг мучеников и вообще людей, которые духовно не смирились и духовно одолели эту власть, как когда-то ее одолел другой соловецкий насильник, святитель Филипп Колычев, не побоявшийся Ивана Грозного. Я думаю, собственно, цивилизованность общества, о уровне которого всегда нужно помнить, и то общество, которое мы пытаемся построить, одна из его задач – сохранять такие места. Вот. А чтобы было понятно все-таки, что это такое, мы пытаемся вот своим скромным вкладом это чувство укрепить, усилить и, может быть, ответить на какие-то вопросы или, скорее всего, эти вопросы породить в душе, в сознании наших уважаемых зрителей, которым, к сожалению, я должен сказать, что программа наша подходит к концу. И я вынужден поблагодарить наших уважаемых гостей за такой глубокий и душевный рассказ о столь значимом, сакральном даже месте для русской истории, Соловецкий монастырь, Соловецкие острова. А с вами, уважаемые зрители, я хочу попрощаться, чтобы встретиться с вами вновь через неделю для того, чтобы продолжить наши экскурсы в русскую историю в поисках истины. Всего доброго.